Удар обрушился на ковчег, когда все уже поднимались со своих мест, обсуждая услышанное. Молот, за мгновение до этого почувствовавший неладное, успел сгруппироваться, и единственный из присутствующих остался на ногах. Свет мигнул и погас. Тут же под потолком включилось аварийное освещение. Тусклые красные лампы с трудом разгоняли тьму, поглотившую комплекс. «Всем оставаться на местах!» – отдал приказ Молот, хотя здесь же была и не успевшая уйти куратор. Он взял командование на себя. Одного взгляда на растерянную женщину хватило, чтобы понять. Железная леди временно не железная. «Артём», — позвал он, — «личный состав СБ в ружье, занять ключевые позиции и не допустить паники». Шест кивнул и пулей метнулся к выходу. Сейчас было не до разговоров. Это как в бою, кто первый нашел силы командовать после гибели командира, тот и главный. А обсудить эти приказы можно и потом, если, конечно, будет это потом. Связь работала. И майор, нажав кнопку селекторной связи, располагающейся на месте куратора, вышел в общий эфир. «Говорит майор Молотов, всем сохранять спокойствие. Причина толчка и отсутствие света выясняются. Заведующих отделами доложить о повреждениях или критических ситуациях». В динамике сначала царили только помехи, потом раздался одинокий голос. «Докладывает медицинская лаборатория. При отключении энергоснабжения мы заперты в помещениях, двери заблокированы. Вы можете нам помочь?» «Ситуация?» «Все в порядке», — отозвался собеседник. «Оставайтесь там, мы вас вытащим». «Ждем», — произнес медик и отключился. Дальше отчеты шли один за другим. В основном люди были заблокированы в изолированных помещениях и просили их выпустить. Единственным центром, не вышедшим на связь, была реакторная. «Артём», – доставая рацию, позвал Молот, – «направь несколько человек к генератору. Это единственный отсек, который молчит, а остальные могут подождать». «Виктор Степанович», – обратился майор к куратору генераторного потока, – «пойдёте с людьми Артёма. Мы должны знать, что там происходит и что творится вокруг ковчега». «Куратор», – раздался из динамика взволнованный голос, – «говорит служба контроля. Мы достигли цели!» Молот насторожился. Слишком много волнения, но это понятно. Здесь есть что-то еще. «Говорит майор Молотов, доложите обстановку». «Мы вышли из потока, но то место, где мы вышли, не является намеченной точкой. Это другой мир». На мгновение все застыли. Первым пришел в себя Мечислав. «Описывайте то, что видите, все подряд. Если что-то меня заинтересует, я переспрошу». Несколько секунд динамик выдавал только помехи. Затем раздался голос другого человека. «Мы находимся на границе горы леса. Справа обширная река. Небо темно-фиолетового цвета. Возможно, сумерки или рассвет. Две луны. Буйная растительность. Приборы показывают, что атмосфера пригодна для дыхания. Сила тяжести идентичная Земле». «Всем уровням. Переход закончен», — снова выйдя на общую связь, сообщил Молот. «Мы достигли конечной точки». «Что вы себе позволяете?» — сердито спросила Ольга. Она уже пришла в себя, и стальной стержень снова занял место позвоночника. «По уставу ковчега я принял командование в критической ситуации. В пункте 6.1.1 написано черным по белому, что правая рука диктатора вправе отдавать приказы и принимать решения, касающиеся жизнедеятельности объекта. Так что я действую в соответствии с выданными мне полномочиями. Вы были не способны к действиям, и я занял ваше место. Теперь, когда вы пришли в себя, уступаю обратно ваш трон. У меня куча дел». «Я пока что никаких приказов не отдавала», — едко произнесла Ольга. «Ваши приказы впереди. А сейчас дело за военными. Для этого мы 2 месяца подряд скакали по полигону. Мне нужно выяснить обстановку, высадить разведгруппу, подготовить безопасный выход на поверхность исследователей и наладить оборону. Возможно, наше появление было замечено, а значит, гостей следует ждать в любую секунду». «Я одобряю ваши приказы. Выполняйте намеченные мероприятия. Поговорим после». Молот кивнул и вышел из обесточенного конференц-зала. Уже у главных ворот шлюза Молота догнала новость из реакторной. Генератор потока взорвался. Все, кто были в зале на данный момент, погибли. «Гриша, ты все понял?» – спросил он у командира разведгруппы, бывшего спецназовца ГРУ. Парень кивнул. Он стоял, прислонившись к бетонной стене, и надетый на нем хамелеон исправно принял всю текстуру покрытия. «Ну тогда ни пуха, ни пера. Далеко не отходить. Все, что найдете, в контейнеры. Биологические образцы добывать крайне аккуратно. При встрече с аборигенами и крупным зверьем контакта избегать. Артем, что на мониторах?» «Чисто», — отозвался главный СБшник. «Лес, горы, несколько раз видели зверей, больше ничего». «Открывай двери и готовь техников, группа сопровождения уже готова. Пора ставить автоматические пулеметы». «Техники уже готовы, будут через 5 минут». Майор кивнул и отключился от интеркома, висящего на стене. Двери, способные выдержать попадание ядерной боеголовки средней мощности, пошли в стороны. «Все, Гриша, вперед!» Прапорщик улыбнулся и сделал знак головному дозору. Первый боец быстро исчез в щели, сразу за ним последовал второй. «Чисто!» — раздалось в гарнитуре. Он был настроен на частоту разведчика. Остальные 4 человека, подпрыгнув, проверяя, как подобно снаряжение, не гремит ли чего, взяли контейнеры для сбора образцов и вышли следом. Дверь закрылась. Недача в Подмосковье, чужой мир и безопасность прежде всего. На плече у каждого бойца была смонтирована небольшая камера, постоянно передающая изображение на компьютер Молота. Ева, развернувшись с экранов, показывала все в онлайн-режиме. Майор уже видел этот мир, просидев 3 часа в операторской, ведущей наблюдение за периметром. Но все равно его поражало то, что он видел на мониторе. Фиолетовое небо так и осталось фиолетовым, только стало чуть светлее, даже ближе к розовому. Ребята с наблюдательного поста оказались правы. Ковчег совершил посадку или занял место в пространстве прямо на рассвете. 3 луны сменил огромный оранжевый шар, окрасив мир в причудливые тона. Боец, отвечающий за сбор образцов флоры, присел и стал аккуратно выкапывать из земли красивый цветок. Майор ухмыльнулся. Это был приказ Ольги. Ученых пока что решили не пускать на поверхность до полного выяснения обстановки, поэтому добыча образцов легла на плечи его разведчиков. Шлюз постепенно заполнялся. Прибыла группа техников и тележка с автоматическими пулеметами, датчиками и множеством различных технических фишек. 10 бойцов в экзоскелетах максимальной защиты сгрудились у ворот, сжимая в руках пулеметы. В процессе тренировок выяснилось, что эффективно стрелять из новейших пулеметов могут только бойцы, облаченные в экзоскелеты, иначе отдача просто разворачивала людей, что существенно сказывалось на уровне стрельбы. «Артем, техники здесь, открывай дверь». И снова все повторилось. Но на этот раз двери открыли целиком, чтобы выпустить автоматические тележки. «Разведгруппа, доложите обстановку». «Только что подошли к лесу. Собрано около 10 образцов, посторонние не замечены. Видимо, наше прибытие распугало в округе всю живность». Справа раздался голос одного из бойцов. Молот успел увидеть на мониторе что-то стремительное, передвигающееся со скоростью легкового автомобиля. Боец, засекший движение, повалился на спину и остался лежать. Камера исправно показывала розовое небо. Раздались несколько очередей, потом все стихло. «Доклад!» – почти зарычал в гарнитуру Мячеслав. «Юра погиб», – доложил Гриша. «Такое ощущение, что он грудью пытался остановить товарный поезд. Цель уничтожена». Картинка замерла, показывая майору погибшего представителя местной фауны. Это был волк, размером с молодого быка. Вместо шерсти костяные пластины в виде рыбьей чешуи. 3 ствола легко справились с ними, реактивные пули разорвали бок. Пасть оскалена клыками размером с 1,5 средних пальца взрослого мужчины. Глаза жуткие, налитые кровью. «Ни хрена себе, песик!» — раздался голос стоящего за спиной бойца из группы поддержки. «Продолжайте задание», — приказал майор. Юру и Тушку заберут ребята из группы прикрытия техников. «Принято», – отозвался майор разведчиков, и камера снова развернулась в сторону леса. Через 5 минут двое бойцов тащили погибшего и тварь, убитую разведчиками. «Тварь в лабораторию», – приказал майор, – «Юру в морг». Двое из обслуживающего персонала с трудом взвалили на платформу животное и повезли в научный сектор. Юру забрала следующая машина. «Как с установкой пулеметов?» – выходя на связь с Никитой, поинтересовался Мячеслав. «Делают», – отозвался командир группы прикрытия. «Были повреждены станки для установки. Пока что удалось установить только один тяжелый и 2 более мелкого калибра. Активацию до возвращения разведчиков делать не будем». «Принято. Работайте». Майор снова перешел на частоту разведчиков, продолжая внимательно смотреть на 5 экранов. «Стоп! 3-й номер, 2 шага назад и поворот вправо на 11 часов. Металлический предмет в траве», – скомандовал он. Камера бойца замерла, потом показала то, что просил майор. «Что это?» – спросил только что подошедший кот. «А ты как думаешь?» – язвительно спросил майор. «Это скелет», – предположил Дима, – «только он…» «Он металлический», – закончил за него мысль Мячеслав. «В группе забрать находку, внимательно осмотреть все в радиусе 50 метров и возвращаться». «Есть!» – коротко отозвался командир и ушел с волны. «Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее», – выдал зам молота. Майор только кивнул. Ему самому очень сильно не нравились подобные находки. Они наводили на размышления. Сразу видно, скелет довольно свежий. А значит, подобный обитатель явно не одинок. Чего ждать от существ с таким костяком, майор не знал. Через 20 минут разведгруппа вернулась в ковчег, таща на носилках скелет человека. «Что еще нашли?» – спросил майор. «Вот», – протягивая пакет, в котором светилось 2 кристалла размером с палец, произнес Гриша. «Насколько вы отдалились от ковчега?» 2,5 километра. Он Юрку сшиб. Мы ничего не могли. Быстрый, глаз не успевает. Хорошо, компьютер в шлеме сработал как надо и рассчитал траекторию». «Ладно, об этом после», – хлопнув бойца по плечу, произнес молот. «Теперь все на санобработку. Материалы ученым». «Нет нужды», – отозвался Григорий. «Вон уже лаборанты прискакали. С руками отрывают». «Да дайте вы им контейнеры», – рявкнуло на бойцов. Бойцы, мужественно защищавшие имущество, с охотой подчинились приказу старшего. Шлюз опустел, осталась только группа прикрытия и молот, продолжавший наблюдать за установкой автоматических пулеметов. Через 3 часа все было кончено. Измученные техники вернулись в шлюз. Следом за ними в закрывающиеся двери вошли бойцы в экзоскелетах. «Видели что-нибудь интересное?» Выходя из караульного помещения, сделанного специально для операторов систем защиты и дежурного отделения, поинтересовался Мячеслав. Старший группы снял шлем, крепившийся непосредственно к костюму, и вытер с лба пот. «Да вроде ничего интересного», – сделав несколько глотков из фляжки, ответил он. «Высоко в небе парила какая-то птица. А может и не птица. Высоко было. Да и не до этого. А так вроде все тихо. И Юрку жалко, не повезло парню». «Потом помянем», – отрезал майор, – «сначала дело». «Да это понятно, просто к слову пришлось», – отозвался Никита. Бывший капитан из краповых беретов сентиментальностью не страдал, но погибший был его хорошим знакомым вот уже лет 10. «Ладно, капитан, гони своих бойцов в душ, в полночь вам на дежурство заступать». «Есть», – козырнув ответил командир, и, чеканя шаг, направился к шлюзу в ковчег.